Глава 9. Mail Delivery Error. Такова была тема первого из полученных писем. Подобные сообщения были не редкость. Роберто возлагал вину за них на VNPO-VIP, доставляющих ему личные хлопоты. VNPO-VIP так окрестил Роберто призрака, который неустанно совершал подлости, и его существование не вызывало никаких сомнений. Его имя он составил по первым буквам слов. Врожденная, неистребимая подлость виртуального пространства. Этими словами он объяснил все досадные и необъяснимые пришествия, пропажу самого важного e-mail, удаление самого срочного ответа или появление подобного текста. «Дорогой Роберто, я пишу, чтобы рассказать тебе что-то очень важное. Выходит, что как...» И тогда Роберто прокручивал бесконечно длинную белую страницу, то ничего не находил. Или того хуже, когда письмо от лучшего друга, который в связи с работой находился в командировке в Киеве, приходило в совсем неудобоваримом виде. Робер. Юсь, ты меня поймешь? Или вот как сейчас. Письмо, отправленное по всем правилам мистическим образом, возвращалось к его отправителю. Роберто решил, что возвращенное сообщение было его последним посланием Лауры. Уф. Теперь придется его восстановить, скопировать, вставить и переслать. Он дважды кликнул мышкой на иконки, изображающие закрытый конверт, и его глазам открылось нечто поразительное. Роберто прищурился, чтобы внимательнее рассмотреть адрес получателя этого сообщения. Что-то было не так. Совсем не так. Он закрыл письмо и вновь открыл. Компьютер повторил операцию, и перед Роберто появилось то же сообщение. Он ничего не мог понять. Автором возвращенного послания был не он. В письме говорилось следующее. Дорогая Лаура, вот я снова в Аргентине. На этот раз я отсутствовал больше обычного. По возвращении я обнаружил твои сообщения. Ты не представляешь, как я обрадовался. Проделанная тобой работа вызывает у меня искреннее восхищение. Не обижайся на меня за молчание. Я постараюсь наверстать упущенное до конца года. Не знаю, зачем ты прислала мне копии предыдущих писем, ведь они у меня есть. Как бы то ни было, очень приятно их перечитать. Целую, Альфредо. Роберт обратил внимание на начало сообщения. This is mail has been returned for error 4587 from rofrago@yahoo.com to carlospool@spicenet.com. Роберто еще раз прочитал буквы за буквы. rofrago@yahoo.com. Сообщение было отправлено с его ящика. Он испытал смесь удивления и замешательства. Его посетили странные мысли, напоминающие то ли бред, паранойка, то ли волшебные фантазии. Они пронеслись в его голове и были решительно отброшены. Случившееся должно иметь логическое объяснение. Но какое? Сообщение было от Альфреда и предназначалось Лауре. «Не может быть», — произнес он вслух, словно взывал к компьютеру и постановил. «Этому должно быть объяснение». До сих пор Роберто был уверен, что у Лауры был неправильный электронный адрес Альфреда, и поэтому сообщения приходили к нему. А что если было бы не в ошибке Лауры? Все указывало на то, что адрес Альфреда действительно rofrago@yahoo.com. Но это невозможно. Неужели VNPO-VIP настолько могуществен, что в его власти создать подобную ситуацию? Сервер не блокирует уже отведенный кому-то адрес, и пользователь из любого уголка планеты выбирает то же самое имя. Или два человека пытаются зарегистрироваться в один и тот же момент под одинаковым именем. Компьютер, само собой, обращается к этим архивам, подтверждает, что адрес свободен и позволяет зарегистрироваться обоим. Или имена двух учетных записей на самом деле различаются, и тем не менее, два почтовых ящика слились в один. Или... Как бы то ни было, необходимо смириться с тем, что Альфредо и он делят один адрес электронной почты на двоих. Роберто припомнил, что среди корреспонденции ему частенько попадалась реклама, или непонятная информация, которую он с негодованием удалял, принимая за спам. Вы получаете информацию, потому что зарегистрированы на нашем сайте или кто-то зарегистрировал вас, чтобы вы имели доступ к этой информации. Если вы в дальнейшем не хотите получать наши сообщения, отправьте пустой e-mail по адресу insubscribe@. Сколько раз он лишал Альфреда рассылок, которые, вероятно, его интересовали. Он вспомнил, что еще недавно получал сообщения подобного рода. Он 3 раза до этого уже отсылал упомянутые пустые e-mail. Но спамеры продолжали его одолевать. Поэтому он набрал заглавными буквами призыв и отослал им. Please stop mailing me. Судя по всему, Альфреда раз за разом подписывался, а он неустанно отменял его подписку. Ситуация была не лишена комизма. Но улыбка, которая была тронула губы Роберта, резко исчезла. Если они делили один адрес, то, судя по всему, Альфредо получал сообщения, предназначавшиеся ему. Теперь он понял, почему ему так никогда и не удавалось приобрести книги и CD по интернету. Естественно, когда компания просила подтверждение заказа, Альфредо отказывался от покупки. Ну и сын. Но тогда Альфредо должен был получить и сообщение Лавры. Над Робертом снова навис Демоклав. Меч разоблачения. Дрожа, он пробежал глазами список писем, впервые желая не обнаружить послание от Лауры. Но обнаружил. И даже не одно, а 2.